Модуляция восьмая. Сюита. По-французски слово «сюита» означает «ряд». В древности танцевали два контрастных танца – танец «ходьба» и танец «прыжки». Отсюда все и началось. Древние танцоры даже не догадывались, какой путь пройдет человечество от чередования их ритуальных прыжков и ходьбы до французских сюит Баха или картинок с выставки Мусоргского. Однако, попав на современную дискотеку, наши предки успокоились бы и решили, что прошло не так уж и много времени с тех пор, как они прыгали и ходили. И особенно легко они узнали бы ритмы. Человечество всегда шло двумя разными путями. Один путь духовного совершенствования, когда над всем возобладала мысль. Другой же — вечная попытка сохранить первобытную основу. Клянусь, в этом нет ничего плохого. Плохо только, когда первобытная основа существует в качестве единственно возможного способа и стиля жизни. Ибо первобытное всегда требует не свободы, а вождя. Вождь значит ритуал, а ритуал толпы важнее неповторимости личности. Вождь должен в любой момент легко сосчитать свое стадо, без проблем выбрать самку. Если вдруг появится партнер, который своими неповторимыми наскальными изображениями взволнует самку больше, чем вождь своими мускулами, то быть беде. Искусство и высокая личностная культура разрушают стадо. Высокое искусство всегда протест против вождя, а значит, против стада. Поэтому всякий вождь предпочитает рабски послушное стадо, дабы вероятность появления личности свести к нулю.